В город мне удалось выбраться в тот же день. Правда, не пешком, как я хотела, а на козлах Ландо, в котором красовалась под солнечным зонтиком, одетая в персиковое платье леди Сейсиль. Мне было велено отвезти леди за покупками и вообще туда, куда она пожелает. Заговорила леди, лишь когда герцогский особняк скрылся из виду. «Доброго дня, Тьерри. Как поживаешь?» «Спасибо, леди Сейсиль. Все хорошо. Куда мне ехать?» «В окрестностях площади Алвестнер много магазинов. А рядом парк, где можно будет остановиться, поговорить. Это на другом берегу Меры». «На другом берегу бывать мне еще не доводилось. Но вот опять поговорить несколько насторожило. Все же эта леди слишком разговорчивая. Я покосилась на витрину с выставленными платьями и сглотнула горестный вздох. Как бы при других обстоятельствах мы прогулялись тут вместе с тетушкой. А теперь только глазами хлопать. Слабым утешением служило то, что по пути леди Сейсиль узрела лавку пряностей и закупила в ней молотого перца. И на свою, и на мою долю. Причем, судя по масштабам приобретения, легкомысленный вид и завитые локоны были лишь ширмой. Человеком фея была основательным. Перед остановкой в парке мы притормозили на углу с лотками и тележками уличных торговцев. Мне хотелось попробовать разноцветных фруктовых цукатов, засахаренных орешков или мятных леденцов. Сладкого в рационе прислуги критически не хватало, но фея купила пирожков с мясом. Странные какие-то вкусы. По тенистым аллеям парка, меж высоких платанов и грабов, раскатывали коляски с разряженными леди. Следом за некоторыми, верхом на лоснящихся скакунах, следовали лощеные лорды. Похоже, брачные игры, несмотря на жару, были в разгаре. «Гад кабан! Такого развлечения меня лишил!» сглазила. «Было дело в привлекательности моей пассажирки или в том, что ни одного коня красивее фарша я пока не встретила, но к нам в хвост пристроилась пара франтов. Будем общаться или проигнорируем?» Вообще, в сорентийском высшем свете было принято не знакомиться самим, а быть представленным кем-то. В крайнем случае, можно было предъявить рекомендательные письма от кого-то, имеющего вес в обществе. Такой вот ритуал, служащий дополнительным барьером для честолюбивых проныр, желающих протиснуться туда, где их вовсе не ждали. Впрочем, высшая знать имела право обратиться к кому угодно, без ограничений. Именно так кабан познакомился с феей. «Леди!» – послышалось сзади. Леди Сейсиль тронула меня зонтиком и, обернувшись, засмеялась. «Поговорим, если догоните». «Как она их?» «Ну да, фарш с кусакой, хорошо отдохнувшие, в прекрасной форме уличного столпотворения и случайных прохожих в парке не наблюдается. Дорожки широкие, усыпаны мелким гравием, отчего не прокатиться с ветерком? Выносливее мировинцев коней нет. Ну, поехали!» Рысь я прибавляла постепенно, наращивая и наращивая темп. «И нам-то что, сидим в экипаже с хорошими рессорами, а вот энтузиастов сзади изрядно на таком аллюре растрясти должно, а перейдут на укороченный галоп, долго не продержатся». Лорды отвяли на втором круге. Удовлетворенно вздохнув, за очередным поворотом я перевела коней на шаг, а потом, не спрашивая разрешения, свернула через лужайку к купе кипарисов. Там должно быть спокойно. «Пирожок будешь?» Дружелюбно поинтересовалась леди Сейсиль, когда мы пристроились в густой тени, где даже крупы фарша с кусакой не отсвечивали. «Хотя что я? Парни в твоем возрасте всегда голодные. На, бери». «Угу. Покатаемся вот так, попитаемся, и носить нательный пояс уже не придется. И без него буду похожа не на песочные часы, а на правильное мужественное полено». Осторожно взяла пирожок и откусила краешек. «Что, невкусные?» «Да нет, вроде ничего», — поделилась впечатлениями фея. «Точно Сабельникова черь?» «Так говоришь», — продолжила леди. «Ключ вот такого размера, с двумя оборотками, и есть у Мерсьена?» «Ну да, могу нарисовать, как запомнил». «Давай». «Я во взломах ничего не смыслю, но вдруг получится найти кого-то, кто разбирается». Представила, как фея шурудит отмычками в двери, а я, притаившись за бархатной занавеской, стою на стрёме. Разумная идея ни на первый, ни на второй взгляд не казалась. Зато, имея ключ, можно рискнуть спрятаться внутри, дождаться, пока все уснут, задернуть шторы и обыскать кабинет, а потом ускользнуть и запереть за собой дверь, чтобы никто ничего не заподозрил. Куда бы деть недоеденный пирожок, пока рисую по памяти на найденной феей в сумочке записки форму бородок? Кстати, пока я мусолила один, прелестная Фемина слопала три. «А секретарь вино пьет?» — неожиданно поинтересовалась леди Сейсиль. «Не знаю», — задумалась я, прокручивая в голове нашу поездку из Мировина. «Может, и да, но пьяным я Мерзьена не видела ни разу. А тот случай с коноплей вряд ли считается». «Проследи». «Угу. Как?» «Ехать никуда не хотелось. Возвращаться тоже. Тут так славно. В зеленой тени прохладно. Свежий воздух, щебечут птицы. Леди Сейсиль затихла, витая мыслями где-то в облаках. Я тоже расслабилась, чувствуя, как отпускает пульсирующее внутри напряжение. А зря». «А ты симпатичный. Черты лица тонкие, аккуратные, ресницы длинные. Наверное, девчонки на тебя заглядывались. Кто твои родители?» Неожиданно заговорила фея. «Не заглядывались», — разом помрачнев, откликнулась я. «Родители умерли». «Извини. Если хочешь, поехали». «Не хочу, но разумно двинуться. Пока правлю, особо не поговоришь. А приступов откровенности я позволить себе не могу». Приближался день восшествия на престол владыки всея Соренты Рангеда III. Вот так, каждое слово с большой буквы. Отмечать годовщину сего счастья подданным полагалось с размахом, невзирая на дела и летнюю жару. Даже кабан, который не страдал общительностью и радушием, собрался устроить бал по данному поводу. Узнала я об этом от кухарок, совершенно случайно зайдя на кухню, когда те обсуждали закупки к празднику. Впрочем, меня это не касалось никак. Кому нужен безвестный помощник секретаря, и кто пригласит его за стол или дозволит танцевать со знатными гостями? Единственное, пришлось писать чертову уйму одинаковых приглашений, в которых менялись лишь имена. Воспользовавшись случаем, сейчас я была нужна как никогда, напомнила Мерзьену о разрешении выходить в город и неожиданно услышала в ответ: «Сейчас допишем и разнесешь часть приглашений. Посмотрим, как ты справишься. Но учти, если напутаешь, это будет твоя первая и последняя прогулка». «Ух ты!» Выйдя за ворота, вздохнула. И отмела первое побуждение кинуться искать тетю Анель, по которой я жутко, просто невероятно соскучилась. Ситуацию я обдумала заранее. Был, пусть и небольшой, шанс, что по прихоти герцога или паранойи секретаря за мной могут следить. Вероятность мизерная, но все же. Вот не дождутся. Первые 9 выходов я не отойду от маршрута ни на шаг, разве что честно заблужусь. Почему 9? А так захотелось. 7 – довольно ожидаемое число. А безрезультатно следить за кем-то дальше кажется бессмысленным. А на 11 мне терпения может не хватить. Такая вот логика, да? Свою мудрость я оценила, когда, расспросив прилично одетую горожанку о том, как пройти к особняку лорда Элферлейн, случайно оглянулась и увидела, что к той же женщине обратился неприметного вида невысокий господин средних лет. Сам по себе уличный разговор значит немного, только я уже сегодня этого типа видела, причем не единожды. Эх, вот вернуться бы и спросить, что ему было надо. Почти наверняка интересуется, о чем хотел узнать вон тот паренек, который, кстати, его непутевый племянник. И даже повод я нашла. Можно сказать, что забыла. Направо или налево надо повернуть на втором перекрестке. Да только нельзя показывать, что я что-то заподозрила. Бегу вперед и больше не оборачиваюсь. И приглашений много, так что пусть господин в штатском попотеет, меня догоняя. Хоть так отомщу. Как мне повезло, что я служу кучером и писарем, а не горничной или кухаркой. А то пришлось бы до упада надраивать паркет, протирать тысячу и одну висюльку хрустальных люстр или еще веселее потрошить и чистить корзинами рыбу и дичь. А так суета накануне бала обошла меня стороной. Я лишь получила указание одеться в парадное и не лезть на глаза. Противоречиво как-то. Зачем одеваться, чтобы не показываться? В этом вообще есть логика? Впрочем, я никуда и не рвалась. Единственное, если выйдет, собралась проследить, не напьется ли Мерзьен. Была бы возможность, с удовольствием полюбовалась бы на бал. Хотелось взглянуть на местный бомонд, понаблюдать за манерами, рассмотреть платье и украшения леди, а касательно лордов, ну, что душу травить? Если вырвусь из когтей дланей, еще и натанцуюсь, и нафлиртуюсь. Ну, а если нет, так какой смысл слюнями капать? В общем, надев самый приличный из моих камзолов, синий, и повязав свежий шейный платок, взяла заранее припасенную книгу с описанием столичных достопримечательностей, нейтрально и притом не слишком занудно, и устроилась на подоконнике в коридоре. На том самом месте, где караулила Мерзьена. Возникла мысль, что среди толпы гостей может оказаться кто-то, с кем их светлость хотел бы потолковать тет-а-тет. А где это делать? Не в бальном же зале под звуки мазурки, шарканье ног и взглядами всех присутствующих. Зачем конкретно мне нужно знать о герцогских связях, я и сама объяснить не могла. Просто чувствовала, что некое рациональное зерно здесь есть. Но все пошло несколько не так, как планировалось. Точнее, герцог действительно провел в кабинет кого-то из гостей. Увы, лица из-за света свечи, которую кабан держал перед собой, разглядеть я толком не смогла. Примерно минут 20 спустя мужчины вышли, только теперь они были ко мне спинами. Но что показалось важным, кабан так торопился проводить гостя, что оставил открытым кабинет. «Может, это мой шанс?» Решила, что досчитаю до 100, и если герцог не вернется, юркну на запретную территорию. А там видно будет. Если вдруг сложится так, что меня запрут на ночь, попытаюсь оправдаться, что хлебнула в честь праздника и уснула в кустах. Кто станет проверять? Не рассчитала. На счет 98 в коридоре показалась пара. Судя по хихиканью, обжиманию прямо на ходу и бросаемым по сторонам взглядам, лорд Валом и леди в голубом высматривали укромный уголок для интимного общения. И, естественно, этих искателей приключений как магнитом потянуло именно туда, куда рвалась я сама. К двери кабинета. Не запертой, замечу, двери. Снаружи они не задержались. Вот же эпитетов не подобрать. Чтоб кабана им на голову в самый неподходящий момент. Это надо же, чтоб так не повезло. Я такая злая, что даже голова кружится. Только подумала, как из кабинета раздался громкий пронзительный виск. «Мышь! Там мышь!» «Угу, мышь, и не одна. А сейчас на шум спорить могу, и кабан примчится. И будет у нас настоящий зверинец. Да, праздник удался». Из кабинета продолжали нестись вопли. «Вот же нервная какая леди! Села она на несчастную безвинную зверушку, что ли? Или вообще легла? Кстати, не пора ли мне удалиться? Хотя нет, останусь и посмотрю. А если спросят, откуда взялась, скажу, что читала книгу, услышала крик и прибежала на помощь. Для меня день закончился удачно. Я полюбовалась на белого от гнева кабана, выпроваживающего любовников из разгромленного кабинета. Галантный кавалер без штанов, как выяснилось, отгонял мышь от подруги, подвернувшимся под руку канделябром, размахивая тем, как алебардой. Хорошо еще пожар не устроил. А в том, что дверь оказалась не заперта, их светлость почему-то обвинил Мерзьена. Да, праздник определенно удался.